Но ведь есть и те, кого уже изначально никакими силами к мучительству не склонить. Есть. Их мало, слишком мало. Кто они? Ненормальные или сверхнормальные? Почему они готовы отдать все, тут же пожертвовать собой, чтобы оградить от мучений другое существо, слабое и беспомощное? Почему это для них такое острое, глубокое животное наслаждение кормить, удовлетворять, защищать? Кто их к этому приохотил? Этого добрый человек, а этого никто, сам. Это антисадист. Он не может мстить даже за смертельную обиду, хотя и не трус, и не рохля, и умеет драться. У него просто нет в этом никакой избыточности. Он приведет противника в состояние беспомощности и остановится, не воспользуется, не добьет. Напротив, подымет, и чаще всего на свою голову. Великодушие? Нет, если хотите, эгоизм. Побежденный для него уже не враг, ему уже стыдно за победу, ему больно за унижение, которому он подверг другое существо. Ибо у него все время сильно работает эмоциональное эхо, и чужой ад всегда и его ад. Сколько бы ни рассуждали на этот счет, никто не в состоянии помочь человеку, лишенному способности эмоционального предвидения эмоций других людей. Это совершается только на месте, здесь и сейчас, в игре психического взаимодействия. Высший уровень этого процесса и составляет интуицию психотерапевта в чувствовании или эмпатию. Это, пожалуй, искусство не мешать подсознанию. Нечто о взгляде. В дополнение к сказанному. Эскалатор. Удивительная ситуация, трудно привыкнуть. В толпе на улице можно отключиться от лиц, смотреть в небо или под ноги, а здесь никуда. Плывут неостановимо. Сколько встреч, и это чудовищно, никакого общения. Нет, неправда. Вот кто-то оглянулся, оглянулись и вы. О, догнать бы, заглянуть бы в лица мысли, лица судьбы тех, кто скрылись в темноте на ступенчатом хребте. Долго, пристально, бесконечно смотреть друг на друга люди могут лишь в одном случае. Это очень редко. Обычно же глаза, встретившись по какому-то негласному уговору, торопятся разойтись. Задержаться немного, еще чуточку, и врозь, по делам, по магазинам. И вообще избегают люди смотреть друг на друга и смотреть друг другу в глаза. Почему? Да просто некогда, ни к чему, нецелесообразно. А взору нужна подвижность. Фиксация — тяжелая нагрузка, насилие над вниманием, вызывает оцепенение, гипноз. Но почему так тягостен, так неудобен чей-то чужой, неотрывный взгляд? Почему он чувствуется даже как бы спиной? Почему вызывает недоумение, неприязнь, раздражение? Вам неуютно, хочется спрятаться, вас пронизывает, ощупывает. Хотя у некоторых животных взаимное созерцание тоже входит в ритуал любви, в основном оно не означает ничего хорошего. Я тебя сейчас съем, а это посмотрим кто кого, посмотрим, посмотрим. Драматична психологическая борьба, когда застывает друг против друга два петуха или два кота. Ситуация, напоминающая эпизод из известного фантастического романа, где два гипнотизера, добрый и злой, вздувая на лбу жилы, обливаясь потом, сцепляются взглядами в мертвой схватке. Кто кого перегипнотизирует? Говорят, что звери вообще боятся человеческого взгляда, что самого злобного пса можно усмирить, если поймать его взгляд и с абсолютной уверенностью двигаться прямо на него. В некоторых случаях мне самому удавалось таким образом успокаивать разошедшихся злыдней. Но трудно сказать, что же в этом случае на них действует, сам ли взгляд или просто необычное поведение. Еще неизвестно, насколько собака различает выражение человеческого лица. Собака редко фиксирует взгляд, очевидно, для нее это нецелесообразно. Она ведь преследователь. Если собака на что-то долго смотрит, то впадает в оцепенение, род гипноза, зафиксированный у некоторых пород в стойке. А вот кошки — животные-поджидатели. Те могут смотреть долго, кота не пересмотришь. Кошки друг на друга долго глядят, застыв и на добычу. Мы опять на ином уровне подошли к физиономике, к тому, о чем шла речь и в главах о психических типах, и о гипнозе. Чем выше по эволюционной лестнице. Чем ближе к человеку, тем больше сигнальное значение физиономии.